Я обнаружил, что, слушая его последние слова, помимо своего желания, зажал в кулаке горсть снега, и она уже начала таять. Я весь напрягся, чтобы не взорваться отповедью игумена. Наконец, изо всех сил сдерживая себя, я сказал: «Вы уж простите меня, батюшка, но я действительно вижу теперь, что разговор бессмысленный. Я не могу больше слушать вас. Вы оскорбляете и то, что для меня действительно свято, и человека, который сделал добрых дел для России и для веры ее гораздо больше, чем, по крайней мере, мы с вами. Вы-то, судя по всему, из неофитов, из новообращенных, вы уж ничем не рисковали, когда стали служить церкви. Так подумайте, он, Семен Степанович, рисковал всем, всем, понимаете ли вы это, когда он не только восстанавливал тут и храм, и часовни, но и освящал их, вернее, священников приглашал их освящать. Это в какие годы-то? Вспомните! Ведь вы тогда, небось, образцовым комсомольцем были? Нет, отец Сергий, муляжи не освящают. Да ладно, что тут мы воздух сотрясаем? Одно вам напоследок выскажу. Для меня с детства православие, вера, Христос — это добро и любовь, это умение понимать человека, желание понять его, даже если он тебе и не близок. Простите за резкость, я всего лишь мирянин, но я крещенный еще во младенчестве, а не вчера. Я православный человек и имею право сказать пастырю то, что думаю. Так вот, ни добра, ни любви в ваших словах не чувствуется, не слышно, не видно, а всяческого озлобления, осуждений и обвинений всего того, что я тут от вас услышал, я этого за свою жизнь в миру, за пределами церкви, по горло нахлебался. Железных комиссаров не желаю больше видеть и слышать, даже если они в монашеских одеждах. Простите и прощайте, отец игумен». Сказав так, я пошел вниз по каменным огромным ступеням лестницы. Пошел решительно, но все-таки не бегом, как хотелось бы. Слишком скользкими были эти морозные плиты. Мой друг детства, похоже, оставался наверху холма, но я в те мгновения не думал о нем. В горле комом стояло, и свет в глазах застилала смесь горечи, обиды и гнева. Держась рукой за каменную оградку, служащую одновременно и перилом, дошел до нижней площадки, перевел дыхание и уже медленнее побрел к вратам по снежной, пробитой в сугробах аллее. Подошел к вратам, взялся за кольцо в двери, потянул его на себя, открыл и остолбенел от изумления. Передо мною стоял игумен. Да, он стоял за порогом, с внешней стороны монастырских ворот. И опять не было от чего остолбенеть. Ведь он не бежал за мной, не обгонял меня, чтобы встать передо мной с той стороны стены. Это я увидел бы, хотя от обиды было темно в глазах. Нелепо было бы также предположить, что он где-то перелез через монастырскую стену неподалеку от ворот. Медленно соображая, я нарисовал в своем воображении единственно возможный вариант того, как сумел мой супротивник по только что состоявшемуся спору оказаться сейчас передо мной. Он спустился вниз по другой лестнице, ведущей к другим, к святым, их еще зовут Пятницкими вратам. Пройдя через них, оказался снаружи, затем обогнул по дороге, лежащей внизу под горой, монастырскую стену, и оказался у этих, Анастасьевских врат, на пороге которых я и стоял, выходя из обители. Но это же, по меньшей мере метров 300, да по заледенелой каменной лестнице, да по заснеженной дорожке, а потом по пешеходной обочине шоссе. А мой путь был намного короче, шел я по лестнице к воротам минуты 3, от силы 5-6. Чтобы одолеть ту дистанцию с препятствиями, которую одолел за эти минуты игумен, нужны были легкие спринтера и сноровка десантника. Ну и пастырь! Но зачем это ему было нужно? Я не мог понять. Я лишь уставился на него, повторяю, в остолбенении. Так мы стояли молча почти минуту. И до меня стало доходить, что на моем оппоненте нет его зимнего тяжелого пальто, что он стоял передо мною в рясе, Полы подрясника были в снегу, а лицо его сверкало потом, обильно лившимся по коже. Он дышал тяжело и прерывисто, и тут мне бросилось в глаза, насколько мощными были его торс и грудь. Под монашеским черным одеянием скрывался скульптурный панцирь мускулов. Наконец он снова достал свой носовой платок и начал отирать им лицо. Платок на глазах терял свою белоснежность. Потом он перешагнул через порог, закрыл за собой дверь в воротах, заставив меня чуть отступить, и заговорил со мной. Заговорил медленно, с трудом, с хрипом и с горечью. «Прошу вас, не сердитесь на меня. Ради Христа не гневайтесь. Давайте простим друг друга по-христиански. Ради Бога, забудьте о тех резкостях, которые вы от меня слышали. Они для пастыря непозволительны. Мне придется рассказать об этом отцу архимандриту, повиниться, да наложит он на меня эпитимью». Говоря это, игумен смотрел мне прямо в глаза, но при этом голова его была склонена передо мной, отчего его глаза обрели какое-то совершенно страдальческое выражение. Однако они были совершенно же сухими, хотя при таких словах у любого другого человека они пусть слегка, да все же увлажняются. Такова природа человеческая. Но в глазах пастыря светилась чернота горечи, стыда, боли и отчаяния. И мне казалось, что медноватый оттенок кожи его лица стал еще темнее. Стыд сжал и мое сердце. Вот идиот, обругал я мысленно сам себя. До чего человека довел? Но следующие слова отца Сергия свидетельствовали о том, что он снова брал себя в руки. Однако же и вы поймите меня. Тяжкое, горькое, бедственное бытие здесь у нас, у братьев наших. А помощь нам скудна и ничтожна. Вот видите, сей день в обители никого не видно. Один я, остальные поехали, кто за углем, кто за дровами, а ведь надо молиться ежечасно. Вы не правы, я не отношусь с озлоблением к труженикам музея, но они ведут себя очень неразумно. Каков бы ни был Семен Степанович, а после его ухода с должности и тем паче после его кончины, они остались без надлежащего руководства. Спорят с нами по всяким мелочам, стараются куснуть побольнее в любом вопросе. Получается какая-то месть за то, что мы здесь теперь, на своем законном месте, что мы вступили во владение обителью. Должно быть, вы знаете, как бились музейщики, чуть ли не насмерть, за наш братский корпус, желая там остаться. А зачем он им? Ведь в нем искренне были монашеские кирии, а музейщики там ничего толкового не наладили. Запустение там царило отчаянно. Эх, горестно вздохнул он, сделал жест рукой, но тут же подобрался. Однако все это не причина, чтобы священнослужитель ссорился с чадом церкви. Я никогда бы не простил сам себе, если бы мы расстались таким скверным образом. Помилосердствуйте. Тут он впервые и к немалому моему удивлению назвал меня по имени-отчеству. И не сердитесь.